Вы будете держать меня в прихожей? Простите. Упрошу в кабинет. Кабинет Усова был строг и элегантен. Как у вас красиво, не сдержался Бахтин. Нравится, обрадовался Усов. Он понял, что раз криминальный говорит о стиле, значит, серьезного дела нет. Извольте садиться. Благодарю. Бахтин сел и закурил. Кофе, чай, коньяк. Закусить. Бахтин хотел отказаться, но вспомнил, что с ночи ничего не ел, а главное, сегодня к Усову он претензий не имеет. Более того, у него был один маленький план, родившийся прямо в этом элегантном кабинете. Пожалуй, закусить. Усов позвонил. Появилась горничная. Даша, нам закусить и коньяка. Не откажетесь, Александр Петрович? Думаю, у вас коньяк хороший. Правильно думаете. И пока горничная сервировала маленький стол, Бахтин разглядывал прекрасные картины Левитана и Коровина. Прошу. Усов налил по первой. Бахтин выпил, и голод стал еще острее. Несколько минут он ел, не думая ни о чем. Усов еле успевал ему подкладывать закуски в тарелку. — Ох, не мед, сыскная служба! А голодали вы, видать, не обедали? Я даже не завтракал. Они выпили по второй, и Бахтин перешел к делу. — Петр Федорович, несколько часов назад убит подполковник Княжин. Усов выронил вилку, и она со звоном упала на серебряный поднос. — Не может быть! — К сожалению, правда. У него похитили портфель с крупной суммой денег, часы, портсигар, оружие. Но я точно знаю, что шли они за бумагами, отданными вам на сохранение. — Откуда вы знаете? — Такая уж профессия. Думаю, вам их держать просто небезопасно, потому... — Их нужно отдать вам, — усмехнулся Усов. — Именно. И не только отдать, но и объяснить смысл каждой. — Нечто вроде бесплатной консультации. — Почему? Я могу выдать вам деньги. Но, боюсь, сумма вам покажется смехотворной. — А если я не отдам? — Петр Федорович, вы меня знаете давно. Я телефонирую в Гнездяковский, вызову... — Не меняйтесь все, Александр Петрович. И чин на вас, и должность видная, и Владимир на шее, а все такое же. — Петр Федорович, о моей карьере потом... Что с бумагами? Что поделаешь, придется отдать. Усов подошел к шкафу, открыл створку. Под ней размещался массивный сейф с цифровым замком. Набрал число, повернул ручку, запели куранты, наполнив комнату тонкой печальной мелодией. Хлопнул дверью сейфа. Замолчали куранты. Усов положил на стол пакет. Здесь все. Вы обещали растолковать мне их смысл. Извольте. В прихожей раздался резкий звонок. Голоса, шаги по коридору, звон шпор. Дверь в кабинет распахнулась, и вошел Рубин. — Какой гость у тебя, Петя! — белозубо засмеялся Рубин. — Его в натуре впервые вижу. Ранее все более на дагеротипах наблюдал. Рубин шагнул к Бахтину. — Давайте знакомиться. — А зачем? — Я вас, Григорий Львович, знаю распрекрасно. Бахтин даже не встал. Курил, насмешливо поглядывая на Рубина. — Напрасно вы так, — огорчился Григорий Львович. — Одно дело, когда вы сыщиком были, а совсем другое нынче, когда при вас вполне достойная должность. — Вы ошибаетесь, — насмешливо ответил Бахтин. — У меня одна должность — ловить. — Но вы же не... — Рубин запнулся. — Собака? — Вы хотели сказать легавая. — Не стесняйтесь, меня это нисколько не обижает. Я легавый был, есть и умру им. Я вижу, вам неприятно мое присутствие. Как сказать? Я же вас натурально тоже вижу впервые, тем более в форме земсоюза. А знаю вас давненько, лет 8. Помните историю с ломбардом? Ну, что это читал в газетах? Значит, дружеского чая у нас не получится. Думаю, что нет. Смешно пить с человеком, дважды посылавшего к тебе убийц. Рубин засунул руки в карманы бриджи и начал раскачиваться с носка на пятку. — Вы опасный человек. — Смотря для кого. — Это верно. Вас я не боюсь. — А меня и не надо бояться. Я представляю закон империи. Вот его вы и опасаетесь. — Ну что ж, хоть застолье не получилось, я все равно уважаю вас. — Знаете, я вами тоже восхищаюсь. Эдакий современный рок-комболь. И на этом спасибо. Только помни, сыскарь, я никому ничего не прощаю. Бахтин встал, примериваясь, как засадить Рубину по морде. Тот понял и отскочил в сторону. Боишься, Лимон? Мне на память твою наплевать. А пугать будешь фраеров. Я таких, как ты, десятка два на каторгу отправил. Господа, господа, вмешался Усов. Ну как же так? Ничего, Петя. Рубин достал портсигар, сверкнувший бриллиантовой монограммой, и закурил. Ничего. Мы с господином коллежским советником душевно поговорили. Выйдем, на минуточку пошептаться надо. Вы уж нас простите, господин Бахтин. Коммерческие дела. В столовой Рубин зло надвинулся на Усова. Ты что, в сексоты подался? Не мели чушь. Княжина убили. Когда? Несколько часов назад. Ах, суки, такого человека. Этот, конечно, за бумагами приперся. Уж я не знаю, как прознал. Талант, восхищенно сказал Рубин. Светлая голова. Он один всей полиции этой недоношенной империи стоит. Думаешь, Дергаусов княжина подмочил? Думаю, его людишки. Ну что, Петя, сдай их, Бахтино. Конкурентов уничтожать надо. А когда сыскарик заловит, я коншина этого крепко захомутаю. Уже план есть? Конечно. Коммерция — та же война. Ну иди, Петя, расскажи ему все. Бахтин проснулся от того, что кошка Луша залезла на подушку и начала лизать его щеку. Он пощупал рукой маленький теплый комочек и начал ласково поглаживать шелковистую спинку. За темными окнами простучали колеса извозчика. В комнате было тепло и тихо, и он опять заснул, чувствуя рядом ласковое, привязанное к нему существо. Проснулся он поздно, за окном уже светало. Бахтин долго лежал, предаваясь сладкому ощущению покоя, стараясь думать о кошке, мелких домашних делах, гоняя от себя мысли о работе. Надо было вставать, пока молчал телефон. Он встал, вызвав тем самым недовольство Луши, вытянул из-за шкафа гири и начал гимнастику. Постепенно он чувствовал, как начинала пульсировать кровь, как мышцы наливались приятной тяжестью, как светлела голова. Вчера, придя домой, он дал себе зарок не думать о деле. Мозгам необходима была передышка. Уж слишком напряженно он работал прошлую ночь. Потом Бахтин долго стоял под ледяным душем и вышел к столу свежий и помолодевший лет на 10. Завтракал он неторопливо и после кофе закурил. Вот тут-то он и спустился из своего Эдема на грешную землю и понял сразу, что весь смысл откровения Усова сводился к простой конкурентной борьбе. Хотя кое-что он уяснил. Теперь ему было ясно, кто стоял за убийствами и поджогом. Безусловно, Дергаусов. Княжина убили не из-за каких-то документов. Если Усов, в этом Бахтин не сомневался, отдал ему все, то, значит, у кого-то еще находились бумаги, компрометирующие компанию господина Дергаусова. Но у кого? Убитый подполковник мог передать их только человеку, которому доверяет, Серегину. Но у него ничего не нашли. На шее покойного был медальон, кто-то сорвал его. Сестра сказала, что медальон был с женским портретом. Зазвонил аппарат. Бахтин у телефона. Это Кулик. Слушаю вас. Сыщики показали фотографию Серегина во всех клубах, где разрешена карточная игра. Его никто не знает. Прекрасно. А вам не удалось восстановить его день перед поджогом? Пока нет, но я стараюсь. Хорошо. Бахтин положил трубку. Кулик не сообщил ему ничего нового. Бахтин вновь поднял трубку. Барышня, 5226, пожалуйста. Соединяю. Алло, на английский манер ответил Кузьмин. Жень, здравствуй. Здравствуй, Саша. Что нового? Много чего. Еще одно убийство. Да что ты? У меня для тебя есть новости. Приезжай в редакцию. Бахтин начал собираться. Перед отъездом он основательно обновил свой гардероб. Хороший портной сшил ему 3 пиджачных костюма. В английском магазине он приобрел прекрасное двубортное пальто и даже на Невском прикупил новинку — продолговатые наручные часы. Он надел темно-серый в елочку костюм, завязал галстук, скрепив его серебряной булавкой. Посмотрел на себя в зеркало и остался доволен. Внезапно кто-то позвонил в дверь. Марии Сергеевны не было. Она ушла к ранней обедне, поэтому Бахтин пошел отворять. На пороге стоял человек в кепке и потертом пальто. «Вы?» — начал Бахтин и узнал Митю Заварзина. Господи, как он изменился с момента их последней встречи. Отечное лицо, мешки под глазами. Такие лица бывают у больных или сильно пьющих людей. Куда делось его парижское щегольство? Помят и небрежен был его давнишний знакомец. — Пусти меня, Саша. — Заходи. — Ты должен меня спрятать. — Я тебе ничего не должен, — холодно ответил Бахтин. — Ай да Белецкий. Вот спасибо, господин сенатор. — Ты спас нас в Париже. — Что ты несешь? Кого я спас? При чем здесь Париж? — Саша, за мной гонятся. — Это твоя судьба, Митя. Ты бежишь, тебя догоняют. Откуда ты узнал мой адрес? Я несколько дней как из столицы. Только не говори, что прочитал его в книге «Вся Москва», не надо. Ты обязан мне помочь. Вот это мило. К чему я тебе обязан? Берем самый простой вариант. Ты социалист. Кажется, большевик. Я, право, слабо разбираюсь в ваших учениях. Ты желаешь уничтожить строй, которому я служу, а он за это платит мне неплохое жалование. Я не политик, я криминалист. Поэтому крайне глупо тебе приходить к такому опытному сыщику, как я. Что у тебя было в Париже, я не знаю и знать не хочу. Но хочешь, расскажу тебе притчу? Ну? Жили-были два друга. Один попал в беду, а второй рискнул и предупредил его. Правда, их было трое, и один оказался доносчиком. — Как ты смеешь? — как-то неестественно, по-актерски выкрикнул Заварзин. — Смею, милок. И вот что тебе скажу. Кончай пить. Видишь, как у тебя поутру рученьки трясутся. Пошли. Он привел Заварзина в кухню, достал графин, налил до краев фужер. Пей. Это единственное, что я могу сделать для тебя. И потому, как жадно его дружок схватил фужер, как трудно, дергая кадыком, он пил, Бахтин понял, что именно его завербовал Мартынов. Взял по пьянке, как фраера. А теперь иди. Ты, — Заварзин заговорил звучнее, жесты у него стали точными, — гонишь друга. Помни, когда победит революция. Любой революции нужны криминалисты. Иначе вас жулье снова в подполье загонит. Иди, Митя, кланяйся от меня Мартынову. Как ты смеешь, сволочь? Смею. Пошел вон, а то городового кликну. Нет, не лицо бывшего друга сказало Бахтину, что он прав. Спина. Те несколько шагов от кухни до двери рассказали ему всю горькую одиссею человека, ушедшего в революцию и ставшего платным агентом охранки. Это была спина поверженного, сломленного, потерявшего совесть. Об этом говорила преждевременная сутулость и выцветшие швы когда-то модного парижского реглана. И стоптанные каблуки говорили о бедности. И бахрома на брюках кричала о том, что их хозяин чаще заходит в трактир, чем в конфекцию. После разговора с Семеном Семеновичем Андрей Дранков наметил точный план действий. Он не поехал в Мавританию. Сегодня он снимал Наталью Вылетаеву. В их ателье пеклась новая мелодрама «Сердце, успокойся». Главную роль играла Ольга Орк. Вылетаева была развратной искусительницей. Андрей Дранков начинал как фотограф, потом освоил кинокамеру и стал оператором. У него была своя камера «Эклер», что придавало ему некую независимость. Снимал он неплохо, как кинодрамы, так и видовые фильмы, имел освобождение от воинской службы, работая при Скобелевском комитете. Его видовые съемки с фронтов часто показывали в электротеатрах, платили ему хорошо, но всего этого не хватало для приобретения собственного киноателье, а впоследствии и парочки кинематографов. Пару раз вместе с Семеном ему удавалось снять неких людей в отдельных кабинетах Мавритании. За пластинки они получали неплохие деньги, но этого было мало, тем более что Андрей не любил ограничивать себя. Ежедневные посещения кафе «Бом» где собирались актеры, режиссеры, операторы и прочий кинолюд, кафе «Око», где вершили дела кинофабриканты, стоило немало. Тем более, что Дранков был человек широкий и веселый. Сегодня он работал в ателье фирмы «Кинотворчество» на Тверской. Он пришел, когда художник заканчивал монтаж декораций. К нему подошел режиссер Винклер. «Ну что, Андрюша, как декорации?» «Здорово. Этот Томашевский талантливый парень. Какое решение? Белые стены и темные костюмы. Здорово. Посмотри со светом, Андрюша. Сейчас. Боря. Эй, Леня, включи свет!» Ярко вспыхнули лампы. Дранков приник к визиру аппарата. «Тени, тени! Переставь лампы, Леня! Так, так, вот, хорошо!» «Здравствуй, Андрюша!» — Оля Орк поцеловала его в щеку. «Я сегодня к тебе приеду», — прошептала она на ухо. «Хорошо, милая». «Где Вылетаева?» — крикнул Винклер. «Я здесь, Борис Борисович». Из-за колонн декораций появилась красавица-брюнетка в костюме жокея. «Конечно, из нее актриса, как из дерьма пуля», — тихо сказал Винклер. «Но хороша. И публика ее любит». «Хороша», — согласился Андрей. Винклер отошел к артистам, а Дранков присел на стул и закурил. Он смотрел, как режиссер разводит первую сцену, и думал о том, что сделал бы это иначе, более экономно и выразительно. Одна из маленьких кинофирм, которые развелись на Тверской как грибы после дождя, предложила ему как режиссеру делать ленту. Но он не верил мелким киножучкам, тем более что расплачивались они после продажи фильма. Нет, пожалуй, будет он по-прежнему снимать как оператор. Никакой головной боли. Ассистент режиссера ударил в медный таз. «Приготовились!» Андрей припал к аппарату. «Съемка!» — рявкнул Винклер. Андрей закрутил ручку камеры. Трещала камера, гудели лампы прожекторов, кричал Винклер, носились по павильону плотники, меняя декорации. Наконец наступил перерыв. «На сегодня все!» — сказал Винклер. «Опять этот сукин сын Худалеев не явился!» «Они в запое!» — пояснил ассистент. — «Вычтем из договора за неявку», — сказал появившийся хозяин. — «Рублем его вылечим. Рублем!» — «Андрей Васильевич», — обратился он к Дранкову, — «ко мне вчера из Скоблевского комитета приходили, просят сделать фильму о посещении государем войск. Уж будьте ласковы, смонтируйте». — «Сколько?» — «Не обижу». — «Это не разговор». «Договор готов. Зайдите нынче в 17:00 в ОКО. Там и подпишите». «Хорошо». К Дранкову подошла Вылетаева, соблазнительная и порочная. «Андрюша, дай папиросу моей в гримерной». «Изволь. Наташа, только у меня крепкие». «Ничего». Они закурили, и Дранков понял, что актриса хочет ему что-то сказать. «Ты насчет крупных планов, Наташа?» «Нет, Андрюша, у меня к тебе дело». «На 40 000?» — засмеялся Дранков. «Может, и больше», — таинственно усмехнулась Вылетаева. «Ты проводи меня». Наташа жила рядом в доме, который все москвичи называли по имени построившего его инженера Неранзея. Наташа сама отперла дверь. «Я горничную отпустила, проходи». Дранков был у нее впервые. Гостиная с большим вкусом обставлена дорогой мебелью из карельской березы. На полу огромный белый пушистый ковер. На стенах фотографии известных актеров, актрис, писателей и художников с теплыми надписями. Под потолком люстра работы Грачева, вазы Фаберже, серебряный телефонный аппарат. Все говорило о том, что покровитель Наташи Вылетаевой — человек щедрый. «Нравится?» — спросила актриса. «Очень», — искренне ответил Андрей. «Что ж ты у меня не бывал?» «Так не звала же?» «Звала, звала, только ты не понял. Подожди». Наташа ушла, а Дранков закурил, обдумывая, с чего начать с ней разговор о Дергаусове. Он прикидывал и так, и эдак, но ничего не складывалось. За его спиной скрипнула дверь, и вошла Наталья. Андрей обернулся. На ней был тонкий прозрачный пеньюар. Наталья на минуту остановилась, словно в кадре, фиксируя движение. Потом шагнула к Андрею и поцеловала его в губы. — Ну, чего же ты? Я хочу. Она отдалась ему прямо на ковре, и они долго любили друг друга. Только через час Дранков, утомленный, но чувствующий необоснованную, звенящую легкость, сел и потянулся за папиросами. — Ты ведьма, Наташка, истинный бог. — Тебе было плохо? — Прекрасно. Хочешь еще? — Хочу. Но через полчаса меня ждет Липкин в Око. — Иди. — Неужели ты только за этим позвала меня? — И за этим тоже. Я давно хочу тебя, Андрюша. И не только как... — Что как? — Ну, кошка, что ли. Я хочу, чтобы мы были вместе. Не перебивай. Я много о тебе знаю. Знаю, что ты купишь деньги на свое ателье. — Милая, я слишком люблю жить, чтобы накопить капитал. — У меня есть кое-что, что поможет нам. — Нам? — Да, Андрюша. Мы получим деньги и будем вместе. Ты будешь снимать ленты, и уже не Верка Холодная, не Олька Орк, а я стану героиней. Ты хочешь, чтобы мы... Да. Чтобы обвенчались в церкви, чтобы все эти потные грязные мужики не могли даже близко подойти к жене Дранкова. Неужели у тебя столько денег? Пока нет, но будут. И не у меня, а у нас. Я должен ограбить леонский кредит? Нет. Наташа встала и пошла в другую комнату. Даже в неярком осеннем свете тело ее было прекрасным и волнующим.